Глава 5. Любить больно. Спасти макияж не получается. Ее лицо напоминает только что нарисованный портрет, на который выплеснули стакан воды, и краски, стекая, смешались в грязь. Элина тяжело вздыхает. Она выдавливает на ладонь жидкое мыло и яростно трет лицо. Хлопает дверь. Кто-то, тяжело дыша, заходит в общественный туалет, затем слышится щелчок в кабинке. Элина смывает косметику и устало смотрит на свое отражение. Она выглядит на пару лет младше и беззащитнее. И чувствует себя так же. Элина расчесывает мокрые волосы и стягивает их тонкой резинкой, которая завалилась на дне сумочки, в пучок. «Отстой!» — сердито бормочет она. Сейчас Элина очень похожа на Ливию. Только волосы светлее, чем у сестры. А вот глаза — такой же растопленный шоколад с темными крапинками. Элина сгибается над раковиной и с трудом подавляет рвотный позыв. Жалобно стонет. «Как я могла забыть тебя?» Она глубоко вдыхает спёртый воздух, пропитанный хлоркой. Но не так просто успокоиться после того, как за считанные секунды на тебя обрушились стертые воспоминания. Элина сильнее опирается на холодную столешницу вокруг раковины. Ноги совсем ослабли, а руки трясутся и ледяные. Хотя в туалете душно. Хочется забраться под одеяло и спрятаться от всего мира. Но она не может вернуться к Владлену, не теперь. «А убил ее я». Слова Владлена вновь гремят в ушах вместе с пульсирующей кровью. Элина достает смартфон и находит в галерее снимок, сделанный в студии. Сейчас она знает, что рядом с ней стоит призрак Ливии. И в зеркале она видела именно ее. Но от этого мурашки только ускоряют бег. Жутко. «Ты пыталась меня предупредить. Спасти». Побелевшими губами шепчет Элина. «А я попалась в капкан, как ребенок. Господи, какая же я дура!» Видимо, заблокированное подсознание пыталось высвободиться, и в итоге ей виделись галлюцинации, если не считать фотографии. Она вытирает со лба испарину и вытаскивает сложенный вдвое лист. Поспешно набирает на дисплее номер телефона. Протяжные гудки издеваются над ее нервами. «Алло?» Элина слышит напряженный, сухой голос, почти лишенный эмоций. «Это Элина. Я готова встретиться». Такси останавливается возле неприметного кафе на углу перекрестка. В этой части Москвы Элина еще ни разу не была. Узкие улицы, здания, сливающиеся друг с другом. Она расплачивается с таксистом и выбирается на тротуар. Ливень закончился, но в подарок оставил лужи, порывистый ветер и небо землистого цвета. Элина обхватывает себя за плечи. Сутулясь, поспешно проходит внутрь кафе. Маленькая, невзрачная, оформленная в темных тонах. По небольшому залу расставлены деревянные столики, за один из которых в самом углу поспешно садится Элина. Кроме нее возле окна сидят две школьницы с небрежно запихнутыми под стулья рюкзаками. Угловатая официантка с брекетами на зубах, смущенно улыбаясь, подает потрёпанное меню. «Из напитков сразу закажете?» «Да, пожалуйста, крепкий кофе и...» Элина быстро пробегает взглядом по меню. При виде названий блюд желудок сворачивается в трубочку. «Больше ничего, спасибо». Официантка уходит, и на некоторое время Элина остается одна. Круглые часы с имитацией кукушки на стене показывают половину пятого вечера. Она закрывает лицо ладонями. Что она здесь делает? Пришла на встречу с незнакомым ей человеком и надеется, что эта девушка не очередной спектакль Владлена. Элина шумно выдыхает и резко встает со стула, намереваясь уйти. Как в кафе раздается ритмичный стук трости. «Куда это ты?» Напротив нее тяжело опускается та самая незнакомка. Сегодня ее худобу прикрывает черная кожанка, но ноги в обтягивающих джинсах напоминают спички. Она вешает трость на спинку стула и машет официантке. «Мне, пожалуйста, салат греческий, гамбургер с картошкой фри и кока-колу, а на десерт ягодный смузи». Уверенно заказывает она, и только после этого переводит взгляд на Элину. Та неохотно усаживается обратно. «Может, назовешь уже свое имя?» «Варвара. «Варя, как хочешь», — пожимает она плечами. «Жрать хочу, не могу. Люблю это кафе. Здесь вкусно готовят и очень тихо. По тебе не видно, что ты постоянно питаешься гамбургерами. А ты полежи пару недель в коме, а затем пройди курс реабилитации месяцев этак на 5, а то и больше. Посмотрю я, как ты будешь выглядеть», — огрызается Варя. «До того, как меня сбила машина, у меня формы поаппетитнее твоих были, потому Владлен на меня и запал. Кстати, ты чего такая бледная? Хотя некоторые без косметики выглядят намного хуже, так что ты еще ничего». Ей приносят кока-колу в высоком стакане. Девушка обхватывает тонкими руками трубочку и шумом втягивает напиток. «Владлен что сделал?» Напрягается Элина и вздрагивает, когда перед ней на стол ставит белую фарфоровую чашку с горячим кофе. «Запал, втюрился», — хмыкает Варя. «Или думаешь, ты у него одна такая, единственная и ненаглядная? Мы с ним неплохо провели месяц-другой, кувыркаясь в постели. Правда, в отличие от тебя, я с ним не жила. И в квартире всего один раз была», — задумчиво вспоминает она. «Когда напилась на вечеринке и вырубилась у него в машине. Кстати, почему ты не спрашиваешь, зачем я хотела с тобой встретиться? Он и тебя загипнотизировал», — вопросом на вопрос отвечает Элина. Лицо Вари бледнеет, и зеленые глаза становятся темнее. Официант приносит салат, но она не реагирует на него. Сидит так, будто проглотила свою же трость. «Значит, ты уже знаешь». Наконец хрипит она и прокашливается. «Это хорошо. Упрощает задачу». «Да, я работала секретарем у Владимира. И там же познакомилась с Владленом. Ты знаешь, какой он? Не успела оглянуться, как уже влюбилась и была готова идти за ним хоть к черту рогатому». Варя усмехается и вяло шевелит салат вилкой. «Только вскоре мне надоели отношения типа «секс в гостинице». А на большее он оказался не готов. Я плохо помню, что тогда произошло, но зато до сих пор отчетливо слышу проклятый голос, который бесконечно шепчет где-то здесь. Она стучит пальцем по виску, а на глазах выступают слезы. «Сдохни, тварь, сдохни!» Тогда я не понимала, откуда он взялся. Мне казалось, это мое подсознание говорит, что я недостойна жить. Конечно, я случайно попала под машину, но проживи я пару недель с этим голосом в голове, то сама бы сиганула в окно. «Голос в голове», — ошеломленно повторяет Элина. «Да, звучит дико. Но после комы ко мне вернулась память, и я вспомнила, что именно Владлен внушил мне эту мысль, понимаешь?» Она наклоняется ближе и всматривается в глаза Элины. «И ты все еще слышишь этот голос?» «Да». Варя стучит кулаком по столу, и школьницы испуганно на них оборачиваются. «Конечно, уже тише, не так отчетливо, как раньше. К тому же теперь я знаю его источник и могу бороться, но избавиться совсем не получается. Я перепробовала и психологов, и гипнотизеров, даже к бабкам ходила. Но никому не удается переплюнуть Владлена. Он уникален в своем роде. Его гипноз сродни мистике. Такого не должно существовать в природе, и все же существует». Элина опускает взгляд и пытается справиться с дрожью, которая охватывает все тело. «Но не спасает ни тепло кафе, ни кофе. А ты как вернула память? Ты же не помнила, что он тебя загипнотизировал?» — допытывается Варя. Но до Элины не сразу доходит смысл ее вопроса. Она тонет в прошлом, которое еще сегодня утром было спрятано от нее. И слышит, как Ливия плачет и тихо признается. «Я слышу голос. Значит, вот как он ее убил», — шепчет Элина и вновь смотрит на Варю. Он внушает человеку, что тот ничтожен. Обычно его жертвы — девушки, и они не выдерживают такого давления. Идеальное алиби для него, ведь физически он их не убивал. «Боже мой, я не верю, что Владлен способен на это. Не верю. Я тоже не верила». Варя сосредотачивается на салате. И к тому времени, когда ей приносит гамбургер, тарелка уже пуста. «Но я не дура и помню, как он позвал меня в ночной клуб и там начал запудривать мозги. Рассказал дивную сказку про разных принцесс, одна из которых была никем не любима. И вот там-то и прозвучали эти слова. Ты сочтешь себя недостойной жизни тварью. А потом щелчок пальцами, и я ничего не помню. Она вгрызается зубами в сочную мякоть гамбургера и вытирает губы тыльной стороной ладони. Элина щелкает языком и протягивает ей салфетку, на что Варя только ухмыляется и продолжает говорить с набитым ртом. «Мне сейчас не до приличий, так вот». Она проглатывает кусок и запивает колой. Пока я восстанавливалась и заново училась ходить и говорить, было время перелопатить информацию по гипнозу. И откопала любопытную вещь. Владлен, судя по всему, использует метод тройной спирали Милтона-Эриксона. По крайней мере, очень похожи, хотя и есть одно отличие. Если кратко, то он рассказывает две истории, не связанные друг с другом, обрывая их на середине. Затем приступает к третьей, в которой содержится основной посыл гипноза, а потом заканчивает первую и вторую. Он запутывает человека, замечает Элина и подзывает официанта, чтобы заказать себе круассан. Аппетит Варвары заразителен. Да, только в методе тройной спирали подопытный забывает лишь третью историю, основную, а Владлен заставляет забыть их все. Я не знаю, как он это делает, и подозреваю, он использует не только этот метод. Варя, наконец, хватает салфетку, вытирает рот и швыряет ее на стол. Он дьявол во плоти. Ведь нельзя внушить человеку, чтобы тот причинил себе вред. А Владлен может. Нет. Он заставляет думать, что ты ничтожен. Это немного разные вещи. Сейчас, когда ты знаешь, что Владлен и есть источник голоса в голове, ты можешь бороться. А Мишель не знала. И моя сестра Ливия тоже. Тихо заканчивает Элина. Твоя сестра? Это уже интересно. А Мишель — та девчонка, которая погибла на шоу. Да, я не знаю наверняка, слышала ли она голос, но, думаю, Владлен причастен. Хотя раньше я считала себя виновной в ее гибели. Но теперь я ни в чем не уверена. Владлен заставил меня забыть половину жизни, и я не прощу ему это. Как и смерть Ливии. Элина стискивает под столом кулаки. Ногти врезаются в ладони, причиняя боль. Но недостаточную, чтобы отрезвить. Он манипулировал мной. Внушил любовь. Марго, Регина, все они были под его контролем. Неожиданная мысль пронзает мозг. «Господи, Регина, я должна ее предупредить! Вдруг он и от нее захочет избавиться?» Варя голодными глазами смотрит на принесенный Элине круассан. «Ты будешь? Буду!» — огрызается она и отламывает кусочек. Минуту они сидят в тишине. Варвара раскачивается на ножках стула, а Элина терзает несчастный круассан. «Его надо есть», — замечает Варя. «Что ты от меня хочешь?» — вместо ответа спрашивает Элина. «Помощи. Только Владлен может избавить меня от голоса, но сам он никогда не поможет. Он, наверное, вообще считает, что я мертва. Поэтому единственный шанс — шантаж. А для этого надо найти его слабое место. И только ты можешь помочь мне в этом. Одна я не справлюсь». «Издеваешься?» «Нет. Я просмотрела все видео из шоу. Прочитала все комментарии и узнала, что ты теперь встречаешься с Цепишем. Не знаю, почему он вдруг решил жить с тобой в своей квартире. Разгадать, что творится в голове Владлена, невозможно. Но я несколько недель следила за его подъездом, прежде чем увидела тебя. Видимо, Бог сжалился надо мной, потому что ты сама оказалась жертвой гипноза, и мне не пришлось убеждать тебя. То есть ты хочешь, чтобы я нащупала его слабое место, а для этого мне надо вернуться к нему?» Внутри Элины все переворачивается. Она опускает голову на руки и тихо бормочет. «Как мне смотреть ему в глаза? Как себя вести? Нет! Это выше моих сил! Ты должна!» Заявляет Варя, и в ее голосе сквозит металл. «Он ведь убил твою сестру! Он убил Мишель! Он пытался убить меня! Как ты думаешь, сколько он еще решит играть с тобой, прежде чем и ты ему надоешь?» 2 месяца серьезных отношений для него уже рекорд, так что лимит почти исчерпан. И не сомневайся, ты ему надоешь. Не ставь себя выше остальных», — презрительно добавляет она. Элина поднимает голову и холодно глядит на Варвару. «Тогда мне стоит сбежать. Как ты предлагаешь тягаться с гипнотизером?» «Ну, беги, беги. Посмотрю, далеко ли убежишь». Усмешка Вари красноречивее слов. Она права, Элине не сбежать. Он знает о ней все, и пока она ему нужна, он ее не отпустит. Ты должна вернуться к нему, продолжает Варя. Веди себя как обычно. Теперь ты знаешь о гипнозе, и это твой козырь. Ты должна выведать у него секреты, найти слабину, по которой мы ударим вместе, иначе нам не спастись. Я не знаю, сколько еще смогу жить с этим голосом в голове. Рано или поздно он меня доконает. И она крепко жмурится, чтобы остановить непрошенные слезы. Элина молчит. Перед глазами всплывает запертая дверь в кабинет Владлена. Его лицо, глаза цвета моря. Маргарита, забитая и замученная обоими братьями. Улыбчивая Регина, которая попала в ту же ловушку, что и Элина. Она с шумом выдыхает, но сердце бьется в груди только громче. Ее заполняет страх, который обычно испытывают неизлечимо больные. Страх неизбежной смерти. Но все же есть крохотная надежда на ремиссию. И только она еще поддерживает в Элине желание бороться. «Я вернусь», — решает она. «И сделаю все, что нужно». 20 лет назад. В их небольшой двухкомнатной квартире на окраине Москвы как никогда темно. Вчера умерла бабушка. И Владлен до сих пор помнит ее восковое лицо с закрытыми глазами. Взрослые в черных одеждах напоминали коршунов, которые слетелись на падаль. Потом они выстроились в цепочку и подходили к гробу, прощаясь с покойницей. А Владлен с Володей стояли в стороне, как чужие. Маме шел траур. Некоторых людей он старит, а она, наоборот, молодела. И никто не сказал бы, что ей скоро исполнится 33. Бабушка говорила, что это возраст Христа. Бледное лицо было прикрыто кружевной вуалью, тонкая фигура затянута в узкое черное платье. Рядом с ней папа выглядел пузатым гномом. Владлену всегда было интересно, зачем она вышла за него замуж? Ведь если бы в их жизни не было мамы, они были бы намного счастливее. А сейчас Владлен сидит возле окна и смотрит на маленькие капли дождя, сбегающие по стеклу. Он уже насчитал 573 штуки. А вопрос, который мучит его со вчерашнего дня, продолжает зудеть в голове. «Как мы теперь будем без бабушки?» Владлен на секунду ужасается, а потом резко оборачивается к брату. Тот сжался в комочек на диване. Напуганный и растрёпанный, очень похожий на мать. Нет, это не голос в голове. Просто Володя озвучил то, что Владлен никак не решался произнести. «Она всегда заботилась о нас, ведь папа вечно работает». Голос брата больше напоминает скулёж. «Знаю», — говорит Владлен и смотрит на часы. «Почти 6 вечера. Мама ушла еще утром и до сих пор не вернулась. Кажется, ей плевать, что вчера умерла мать ее мужа. А отец вынужден был отправиться на работу. Бабушка рассказывала, что он строит для них будущее, а поэтому должен много работать. Вот только никто не задумывался». Кто создаст для них настоящее, особенно теперь, когда бабушки не стало? Владлен сползает со стула и достает из скрипучего шкафа потертую тетрадь, исписанную корявым детским почерком. На несчастные страницы он изливал свои страхи и робкие мечты. И сейчас задумчиво начал выводить на них кривые буквы. Он сам не замечает, как хлопает входная дверь, и вот над ним раздается насмешливое покашливание. «Чем это вы тут занимаетесь? Нормальные мальчишки должны на улице бегать, а не сидеть по углам комнаты». Мама наклоняется к Владлену, и его окружает ореол пряных духов. Ее длинные золотые сережки свешиваются вниз. «Такой старательный малыш. Сидит, пишет». Она выхватывает из его рук тетрадь, которую он не успевает спрятать. От елейного голоса тошнит. В испуге Владлен отчаянно смотрит на Володю, но тот только сильнее вжимается в диван. На его лице застывает печать страха. Он еще не забыл о плеуху, которую получил на прошлой неделе. «Это что? Снова книга? Очередная сказка?» — усмехается мать. «Милый, если ты продолжишь заниматься такой дурью, как писательство, останешься на всю жизнь неудачником». «У тебя нет таланта, смирись уже!» Мама издевательски вырывает из тетради листы и комкает. Они падают на пол искусственными снежками, и на них навечно застывает сказка о любящей маме. «Если хотите есть, в морозилке есть пельмени». Сухо бросает она и швыряет тетрадь на колени Владлену. «Я устала, пойду спать. А вы завтра отправитесь в школу. Хватит прогуливать, надо учиться, если не хотите, как ваш папочка, вкалывать до ночи за гроши». Она уходит, но аромат духов остается. Он еще долго будет витать в воздухе, напоминая о том, что у них есть мама, которой нет. Володя спрыгивает с дивана и бежит на кухню, но вскоре возвращается с разочарованным лицом. «В морозильнике кроме льда ничего нет, зато я нашел кусок колбасы. Хочешь бутерброд?» Но Владлен молчит. Он сжимает пальцами изодранную тетрадь, смотрит на скомканные листы и нервно сглатывает подступившие к горлу слезы. «Не плачь, не плачь, не плачь!» «Тихо!» Элина заставляет себя дышать размеренно. Лицо расслаблено, грудь вздымается еле-еле. И все же она отчаянно вглядывается в темноту, одновременно изнемогая от желания и страха открыть глаза. «Дыши!» — приказывает она себе, чувствуя, как пальцы Владлена нежно касаются ее щеки. Затем его горячие губы оставляют поцелуй у нее на лбу, и слышатся удаляющиеся шаги. Хлопок дверью. В ванной зажурчала вода. Элина осторожно приподнимает ресницы. В сумрачной спальне она одна. Она судорожно выдыхает. Когда Элина вернулась в квартиру, то первым делом написала Владлену СМС. «У меня снова разыгралась мигрень, я лягу спать раньше. Ужин на плите, люблю». Спагетти болоньезе она готовила на автомате. Также на автомате легла в постель. Без мыслей, без желаний. А затем разрыдалась. Колотила подушку, пытаясь избавиться от страха, от клетки, в которой сама себя закрыла. Элина не заметила, как задремала. Но стоило ключу повернуться в замке двери, как она испуганно распахнула глаза. А теперь Элина притворяется спящей и как никогда чувствует себя плохой актрисой. Она теряется во времени, все силы направив на то, чтобы расслабить напряженное тело. Когда Владлен возвращается в спальню и ложится рядом, она заставляет себя сонно пошевелиться и с улыбкой ответить на его поцелуй. «Как голова?» — обеспокоенно шепчет он. «Лучше, но еще не прошла», — отвечает Элина и тут же морщится. Она слышит его тяжелый вздох и поворачивается к нему спиной, давая понять, что хочет спать. Владлен целует ее в макушку и выключает прикроватную лампу. Кажется, проходит несколько часов, прежде чем Элина рискует открыть глаза и приподняться на локте. Владлен давно спит. Его грудь спокойно приподнимается. Растрепанные волосы закрывают лоб. Во сне он не выглядит изощренным убийцей-гипнотизером. И слова Вари кажутся бредом. Элина осторожно садится в кровати и смотрит время на телефоне. 2:00 ночи. Она вздыхает. Элина и подумать не могла, когда 2 месяца назад приехала в Москву в поисках убийцы Ливии, что увязнет настолько глубоко, что влюбится в убийцу. Она плотно закрывает глаза, чтобы сдержать слезы. Но принять правду намного тяжелее, чем жить со стертой памятью. А правда в том, что она любит Владлена, Цепиша, Бессонова-младшего. «Любит его, черт подери!» И сейчас ей нужно играть роль, вести себя так, словно она еще под гипнозом, а значит, не задавать лишних вопросов. Элина потирает глаза. Теперь она вспомнила, что он ответил на ее вопрос о зеркалах и запертом кабинете. Владлен посмотрел на нее своим тяжелым, пронзительным взглядом и коротко произнес: «Забудь. И больше не спрашивай». Так будет снова, если она раскроет свой секрет. Почти бесшумно Элина встает с кровати и обходит ее кругом. Берет с его тумбочки смартфон, судорожно смотрит то на Владлена, то на мобильный. Ее прошибает холодный пот, задерживает дыхание, подносит телефон к его ладони и не спеша подсовывает под палец. Глубоко внутри себя Элина истерично визжит, но в реальности ее руки не дрожат. Взгляд сосредоточен. Даже если он очнется, она выкрутится. Она умная. Она справится. Смартфон разблокирован. Также медленно Элина вытаскивает его обратно и быстро залезает в контакты. Считанные секунды, за которые она просмотрела список его номеров, превращаются в пытку. Но желаемое имя она так и не находит. Зато натыкается на номер Максимилиана. Перед глазами всплывает образ веселого, задорного парня с ежиком на голове. Оказывается, она скучала по нему. Элина быстро запоминает его номер и выключает смартфон. Стоя над Владленом в темноте, она постепенно успокаивается. Страх утихает, сердце замедляет темп. Ливия сделала все, чтобы Элина вспомнила прошлое. И она не упустит своего шанса. Она должна найти слабое место Владлена. И найдет.